Миллер приехал к нему без звонка, под утро, измученный серым отечным лицом. Включив приемник, он нашел волну Лондона, настроился на музыкальную передачу и только после этого тяжело опустился в кресло. «Сейчас я покажу вам нечто такое, — сказал он, покашливая, — что всякому здравомыслящему члену национал-социалистской партии покажется вздором и ужасом. Однако идиотизм положения заключен в том, что каждое слово в этом документе, — он тронул мизинцем папку, переданную ему Порманом, — истина. Посмотрите это, Штирлиц. Посмотрите так, как это умеете делать вы. И объясните мне, что это такое?» «Информация к размышлению. Гесс. Новые данные, которые получила наша служба заграничных организаций, вынуждают НСДАП вернуться к делу Рудольфа Гесса, получившего членскую книжку партии «Золотой значок» под номером 17 в один месяц с фюрером после того, как они отбыли заключение в одной камере тюрьмы Ландсберг, где была написана «Моя борьба» им Гессом под диктовку Адольфа Гитлера. Возвращение к этому делу вызвано тем, что служба личной референтуры Гиммлера отказалась дать ответы на ряд вопросов, возникших в связи с информацией, поступившей из Лондона, где ныне находится Гесс, или же тот, за кого выдают некоего человека сотрудники британской секретной службы. Не были вразумительных ответов также и те люди из окружения рейхсмаршала Геринга, которые в силу возложенных на них задач обязаны были знать о полете Гесса все, поскольку именно они отвечали и за производство боевых машин, и за слежение за всеми самолетами, появлявшимися в небе Рейха, начиная с 1 сентября 1939 года. Итак, по пунктам. Первое. 10 мая 1941 года, 17:45, из Аугсбурга под Мюнхеном вылетел самолет марки Messerschmitt 110, названный Zerstörer, без двух дополнительных баков для бензина под крыльями. В деле имеется фотография самолета, на котором улетел Гесс, изъятая при аресте у его адъютанта Пинча. Второе. 10 мая 1941 года в 22:00 радары британской авиации засекли полет одиночного самолета в направлении Холли-Айленда, Нортумберланде. Сведения получены от агента С-12, внедренного в ВВС Великобритании по линии заграничной организации НСДАП. Третье. 10 мая 1941 года в 22:50 неизвестный пилот парашютировался в Шотландии, а самолет марки Messerschmitt потерпел аварию. Пилот в дальнейшем заявил, что он не капитан Хорн, как назвал себя в начале, но заместитель фюрера Гесс. Он прибыл сюда с миссией мира для бесед с принцем Гамильтоном, другом его приятеля Альбрехта Хаусхофера. Messerschmitt, который на завтра был обнаружен на картофельном поле, имел два дополнительных бака для горючего. Четвертое. Запрошенный нами директор департамента истории концерна Messerschmitt доктор Эберт не смог дать сколько-нибудь серьезной информации по поводу самолета, на котором вылетел заместитель фюрера, поскольку из-за всех хранимых дел на каждый аэроплан, когда-либо выпущенный заводами Messerschmitt, лишь описание и спецификация того, что взял себе Гесс, отсутствует в архиве предприятия. Пятое. Поскольку ни один самолет по законам военного времени не имел права подняться в воздух без соответствующей полетной карты, поскольку Messerschmitt Гесса пролетел над радарными зонами Мюнхена, Кёльна, Амстердама и был обязан дать пароль наземной службе слежения, в противном случае его принудили бы приземлиться или в случае отказа сбили огнем зенитных батарей, были запрошены все подразделения Люфтваффе, однако нигде и никем пролет одиночного самолета над территорией Рейха 10 мая 1941 года не был зафиксирован. Вполне, впрочем, вероятно, что Люфтваффе Геринга не захотела по каким-то особым причинам передать НСДАП архивные дела, связанные с этим вопросом.